помянем его добрым словом. Обострение геморроя вконец рассопливило шефа. Он встретил меня с грелкой в руках. «Поймите меня правильно. Впечатление, что там полсотни зубов, и все болят. Понимаю». «Нет, не понимаете. Вы же не больны?» Он осторожно присел на грелку. «Скоро выборы в Госдуму. У вас креативное мышление. Один известный кандидат заказал снять его интервью. Поручаю вам написать вопросы. И как можно больше. Сделайте упор на выселение южан из Москвы». «Он что, расист?» «Нет». Шеф яростно заерзал на грелке. «Это креатив, такой предвыборный ход. Он должен понравиться избирателям». «Южане – это негры, турки и евреи? Не делайте вид, что не понимаете. Речь о кавказцах. Чеченцы заполонили столицу. У них война. И они, кстати, россияне». В этот момент мне показалось, шеф пожалел, что вызвал меня к себе. «Не разводите демагогию!» – он привстал. «Вы беретесь или нет? $150 плюс полсотни за съемку». «Хорошо, постараюсь». Шеф смягчился. «У вас телегеничное лицо, особенно когда вы не с похмелья. Зададите свои вопросы перед камерой, и все. Съемка через 4 часа в Малаховке. Деньги получите у Гудмана». Я спустился на первый этаж. Савка Гельфанд оторвался от компьютера и тут же вынес вердикт. «Его не выберут. У него фамилия Распопкин. И неприятный запах от души». «Значит, говорю, есть шанс. И потом, не все ли равно? Он же платит». «Проституируешь?» – прищурился Савка. «Лавирую меж рифов обстоятельств», – сформулировал я. Гудман был не столь категоричен. «Снимем рожу и все дела. Главное, больше человеческих вопросов. Семья, дети. Мы тут одного снимали на днях, так он стихи пишет, на балалайке играет, частушки пел, матерные. Вполне прилично». Я с горем пополам набросал вопросы, принес шефу. Тот сразу же сморкнулся. «Что за самодеятельность? Музыка, стихи, дети? Где кавказцы?» «Оставил их для неожиданности в целях живой реакции. Под вашу ответственность. Сергей Ильич – фигура серьезная. И попрошу без юмора. Жизнь всерьез – всеобщая людская беда. Отсутствие иронии – явный признак бездарности. Политики же ущербны вдвойне в силу собственного пафоса. А вот присобачь каждому из них рожки и проглянет в них что-то знакомо-человеческое. Мы поехали на гудмановской машине». Левка все жаловался. «Чертова обязаловка! Охота переться в такую даль на своем бензине!» «Ладно, — говорю, — шеф оплатит. Жди, как же!» К 6 вечера мы были на месте. У 3-метрового бетонного забора нас встретил невысокого роста секьюрити. Внешне он напоминал плоский макет Сильвестра Сталлоне. Спросил: «Вы к кому?» «К Сергею Ильичу». «Ваши документы?» Пришлось показать. Сталлоне провел нас к 4-этажному кирпичному особняку. Здание совмещало в себе стиль раннего барокко с поздним модерном. Вся эта прелесть была увенчана 4 башенками по углам. В них черными дырами зияли бойницы. Вероятно, владелец собирался отстреливаться до конца. Мы вошли в дом. Здесь все дышало постперестроечной эклектикой. Вкусовая неразборчивость граничила с откровенным мещанством. На стене висели акварели художника Сафронова, между ними располагалось коллекционное холодное оружие, а витраж между 1-м и 2-м этажами был выполнен в духе Домского собора. К тому же справа от него стоял большой плоский аквариум. На 2-м этаже по стенам были развешаны пугающие головы кабана, оленя и бурого медведя. Секьюрити ввел нас в холл на 2-м этаже. Здесь в центре возлежала шкура медведя, только белого. Ближе к окнам стоял тяжелый старинный письменный стол, над ним висел большой портрет президента Путина. С правой стороны стола стоял чернильный прибор, слева тоже Путин, но уже в виде бюста. И рядом с ним, как бы невзначай, повернутое к посетителям фото в стальной рамке. Полноватый, немолодой, но розовощекий человек рядом с тем же Путиным. Президент смотрел сурово, человек же улыбался во всю ширь лица, как счастливая жаба в ожидании замужества. Не успели мы осмотреться, как до нас донесся энергичный голос. «Нравится? Это мы в Питере, на похоронах Собчака. Я Сергей Ильич, на фото справа». «А слева Собчак?» – не удержался я. Гудман наступил мне на ногу. Сергей Ильич сделал вид, что не расслышал вопроса. «Можем начинать. Есть 30 минут». Этот тип грубиянов-лизоблюдов мне знаком с детства. С одной стороны, внутри них заключен стальной стержень, создающий обманчивое впечатление мужественной несгибаемости. Но с другой, жажда власти и наживы заставляет так вертеться, что стержень превращается в мягкую пружину. Поэтому такие люди прыгучие и подвижны, словно зайцы, и в то же время тяжеловесны, как носороги. Таким мини-носорогом с выпученными от страха заячьими глазами и предстал перед нами Сергей Ильич. Красный пиджак бандитского фасона вызывающе контрастировал с набриолиненными сидеющими волосенками. Гудман быстро раздвинул штатив, установил на него камеру, включил две галогенные лампы, я поставил на стол микрофон. Пока Левка возился со световым балансом, подставляя к объективу белый лист бумаги, я за столом инструктировал кандидата. «Интервью, на мой взгляд, должно быть человечным и доходчивым, а потому жестким», — резюмировал Сергей Ильич. «Вам виднее», — соглашался я. Гудман дал отмашку. «Поехали, пишем». «Моя биография полна взлетов и падений», — начал Сергей Ильич, «и сопряжена с событиями в нашей многострадальной России». «Стоп», — сказал я. «Нельзя ли побольше искренности?» «Что значит искренности?» — оскорбился кандидат и вытянул толстую шею. «Электорат ценит силу и напор. Продолжим». Он восхищался Сталиным, хвалил Брежнева, проклинал Горбачева и Ельцина. Потом заявил: «Я политик путинского призыва, и моя задача — служить на благо русского народа». Вспоминать про тунгусов и прочих степных друзей было бесполезно, а про татар просто опасно. Поэтому я сразу перешел к вопросам. «Что, на ваш взгляд, больше всего волнует избирателей?» «Отсутствие порядка в стране», — отчеканил Сергей Ильич. «И я обещаю навести порядок на улицах Москвы. Я очищу рынки от засилия инородцев». «Как же вы это сделаете?» «У меня связи с казачеством. 2-3 рейда по рынкам, и их не будет». «Рынков?» «Кавказцев», — раздраженно уточнил Сергей Ильич. «Они заполонили мой город, развратили девушек, подкупили чиновников. Я положу этому конец». Его лицо почти сливалось с цветом пиджака. Я поспешил разрядить обстановку. «Вы наверняка любите литературу». «Да, я люблю Пушкина». «А что именно?» «Всего люблю. Все читал и все нравится. Я, между прочим, тоже стихи пишу. О России». «Интересно. Почитайте, пожалуйста». Сергей Ильич откинулся на спинку кресла, закатил глаза и томно-мечтательным голосом продекламировал. «Тебя, Россия, матушка, я встретил, в тебе увидел грязь и небо синь, и тут же потерялся сквозь осин, и душу вагинально изменьетил». Мне стало не по себе. Сергей Ильич продолжил. «Люблю петь под гитару, но сегодня не получится. Сломалось». «Прекрасно», — выдохнул я. «А есть ли у вас хобби?» Кандидат горделиво приподнял голову. «Я азартный охотник. Обожаю стрелять. У меня 3 детей». «В смысле? Радуются, когда папа приносит убитого зайчика или мертвую уточку. Недавно на медведя ходил. Впятером. Будили долго». «Бедный Мишка, думаю, кому он мешал? Спал себе в берлоге, а тут этот упырь с ружьем». Сергей Ильич красноречиво посмотрел на часы, блеснув их золотым браслетом. Открыл секрет. «Это Rolex. Подарок друга из администрации». «Может, еще пару минут?» — не выдержал Гудман. «Маловато получается». «Смонтируйте», — отмахнулся Сергей Ильич. «Вы же теперь все можете с вашей техникой». Гудман выключил камеру. Я зачехлил микрофон. Сергей Ильич вздохнул так тяжело, словно был обескровлен. Глаза его вспыхнули и погасли, как 2 перегоревших лампочки. Я ради вежливости спросил. «Устали?» «Работа не сахар», — мучительно признался он. «Тяжелая компания, трудный народ, приходится много париться». «На встречах с избирателями?» «В сауне», — уточнил Сергей Ильич. «Банного права еще никто не отменял. Вот и сейчас, извините, мне пора. Должен приехать префект». Всю дорогу в Москву Гудман меня казнил. «Там только ты и твои дурацкие реплики. Даже если смонтируем, ему не понравится. Что я теперь шефу скажу?» «Вагинальный изменьетел, надо же такое придумать. Интересно, это как?» «Я не порнограф». «И зачем ты вообще пристал к нему с этими стихами?» «Во-первых, это ты посоветовал. А во-вторых, стихи его, а не мои. И ему нравятся». «Думаешь, стал бы он их читать?» «Почему мы выбираем негодяев? Почему не оставляем себе право на естественное, а не капризное «не хочу»? У каждого из нас одна жизнь, другая же еще неизвестно какая, да и будет ли вообще».